Глава 10. Проследив за последними приготовлениями группы спасения, как я ее сам для себя обозвал, мне ничего не оставалось, кроме как плюхнуться на свое каменное изваяние, которое называлось троном, и наблюдать за входом. Настроение было максимально паршивое, ибо я понимал, что, возможно, это самоубийственная миссия, либо мои банально не успеют и придут на пепелище. Нужно себя как-то отвлечь, нужно подумать о чем-то хорошем. Хотелось бы подумать о семье, о детях, о жене, но от этого становится еще более погано на душе. Все сильнее впивается в душу ощущение, что я никогда не смогу вернуться в тот мир, в реальный мир. А ведь столько всего еще не было сделано, столько всего начато и недоделано, столько обещаний... Столько поступков. И я бессилен, я застрял тут, в этом цифровом мире, который не поддается человеческой логике. Тут правят совершенно другие законы. Но все это лишь еще один дополнительный повод вернуться в мой родной мир, вернуться на планету Земля. Если для этого потребуется выполнить задание того силуэта, я выполню его, чего бы мне это ни стоило». Сказано, надо захватить 3 любых поселения, значит, захватим, и первый шаг в эту сторону сделан. Люди напали на моих союзников, пока там был представитель моей фракции, значит, они объявили мне войну. Если они считают себя большой и всесильной цивилизацией, то им придется немного прикусить язык и помолчать, спрятать свой гонор и начать слушать остальных. Но для этого надо наращивать свою мощь, надо создавать армию. А для армии нужно население, а населению нужно благополучие. Всего этого нам не видать, если сегодня мои не вернутся домой. За игроков я не переживаю, они воскреснут, игровая система не позволит им умереть. А вот ящеры вполне могут погибнуть. Одного я уже, например, остальным, конечно, случайно, но убивал. «Мастер!» С некоторой опаской смотрел на меня мелкий ящер, который только-только перерос порог своего взросления, когда система дала ему первый уровень. «С вами все хорошо?» «Отвык я уже от вашего шипения», — под нос сам себе сказал я, пытаясь прогнать прочь мысли о насилии. «Все хорошо, просто задумался над тем, что будет с нашими противниками?» «Старшие говорили, что это безумие», — с виноватым видом продолжил мелкий. «Людей во много-много раз больше, чем нас». «Это так», — кивнул я. «Их больше, намного больше. Настолько, что мне даже страшно представить». Но это не значит, что они смогут нам активно противостоять. У них огромное царство, за всем они уследить не могут. Нас они достаточно долго не могли заметить, мы превратились в мелкую фракцию. Они слепы, их руки недостаточно длинны, чтобы контролировать все вокруг. А глаза недостаточно зрячи, чтобы видеть все, что происходит возле них. В этом их слабость. «По-вашему...» — начал говорить ящер. «Мы сможем...» Продолжением его слов стало звучное шмяк хрупкого и маленького тельца о стенку. Я даже заметить не успел, что его ударило и как. Удар был такой силы, что тело реально, словно с катапульты, запустило в стенку. А потом оно ухнуло в пламя очага. «А ты знаешь...» Еле сдерживая снова накатывающую злость, начал говорить я. «Что маленьких обижать нельзя!» «А ты знаешь...» — усмехнулся голос из пустоты. «Что прежде, чем что-то пытаться сделать в этом мире, нужно стать достаточно сильным». «Знаю!» — улыбнулся я, доставая свой любимый инструмент для работы и сражений. «Поэтому я не сижу просто так, когда надо действовать». Больше основываясь на свои чувства, а не на зрение, я нанес первый удар в предполагаемую точку нахождения противника. Некая чуйка мне говорила, куда именно надо бить. Сделав удар сверху вниз, я с большой силой ударил киркой по полу, раздробив довольно большой кусок. «Мимо», — усмехнулся голос. «А я целился и не в тебя», — выпрямился я, опустив взгляд на пол, обнаружив то место, где именно стоял этот человек. Увидев на полу силуэт ног, сразу стало понятно, где именно стоит этот невидимка. Странно, что туман на него никак не отреагировал. Либо он проскользнул в тот момент, когда мой отряд выходил из логова. Но теперь, когда комната наполнена легким клубком пыли, а пол полностью испещрен осколками каменного пола, появилась возможность определить, где именно находится этот урод. Потом началась игра в кошки-мышки. Я его пытался достать, все время метя в те места, где замечал движение, а он каким-то образом ускользал. Уже через пару минут мне казалось, что я тот кот из мультика, а этот невидимка-мышь, что надо мной издевается. В какой-то момент мне удалось зацепить его, поранить, из-за чего воздух наполнился неким железным ароматом. Это было непривычно ощущать такой запах. При этом я чувствовал его всегда, но обратил внимание на него только сейчас. Все же интересно обостряются чувства, на которые нужно ориентироваться. Я сейчас словно слепец, а вот слух и обоняние у меня остались. В игре. Мой мозг никак к этому не привыкнет. «Ладно». Голос человека изменился. Стал более хриплым, более глубоким. «Пора заканчивать с этими плясками». В этот момент моя чуйка сработала просто невероятно остро и быстро. Я даже сам не понял, как, но мне удалось заблокировать размашистый и весьма сильный удар противника. Почему достаточно сильный? А все просто. Все очень и очень просто. «Половина здоровья за раз?» Вскочил я на ноги после того, как кубарем прокатился по полу. «Да что ты за хрень-то такая несусветная?» «Тот, кто принесет тебе погибель». Пыль аккуратно облетела тело идущего размеренными шагами, придавая моменту некую зловещую обстановку. «Тот, кто должен был просто наблюдать за тобой, но по особому заказу в определенных условиях должен нейтрализовать тебя». «Даже если тебе это очень захочется», — улыбнулся я, выставив на показ свои нечеловеческие клыки. «То тебе этого не удастся. Вот от слова «вообще». Я в некотором роде бессмертный». «Даже бессмертного можно заставить страдать». С усмешкой и агрессией сказал этот человек, после чего его местонахождение определить стало проще. Его клинок засветился зеленым оттенком, а моя пятая точка стала настолько титановой в этот момент, что даже самый прочный металл бы погнулся о нее. Подсознательно я понимал, что этот клинок засветился не просто для эффекта. Это яд, либо какое-либо мощное заклинание. А еще я понимал, что я даже не успею сколдовать свои любимые чары-мары. Дело запахло жареным, причем не просто жареным, а уже прям подгорелым. А что в таких ситуациях делать надо? Правильно, бежать. Улыбнувшись, я сразу же дал стрекача с низкого старта на второй уровень подземелья, прихватив с собой горстку пыли, что уже успела осесть на пол. Как бороться с невидимым противником, я понятия не имел. А вот как от него прятаться и тянуть время в некотором роде, представлял. Как только я спустился на второй уровень, меня тут же осенило. Тут женщины и дети. Они могут быть кому-то женами и родными детьми. Их отцы и мужья, если такое понятие приемлемо к ящеролюдам, ушли отстаивать мои интересы. Так что я просто был обязан их защитить. Но черт, как же было страшно. Вот 100% это был какой-то очень мощный парализующий яд. «Ай!» — вскрикнул я, отскочив моментально на пару метров дальше по коридору. А моя рука, которую буквально кончиком зацепила, тут же повисла плетью. «Вот же урод! И как мне теперь этим сражаться?» Задавая вопрос, я начал мотать рукой в разные стороны, как ребенок, когда он их отлежал. Со стороны, наверное, выглядело забавно, а на лице этого засранца 100% читалось негодование. А еще в этот момент, когда рука пару раз ударилась о стенку коридора, меня осенило. Тут у меня есть некое преимущество. Даже скорее некая балансировка сил. Он не сможет проскочить мимо меня. Так что, если бездумно и быстро махать оружием во все стороны, то у него вообще ничего не получится. Сейчас бы мое копье... Стоп! Оно же хоть и непригодно для уколов, как средство обороны, да даже как самая обычная металлическая палка, оно сейчас подойдет идеально. Убрав в инвентарь Кирка-топор, а после сразу достав свое копье, я ехидно улыбнулся, а потом с моего лица улыбка сразу сошла. Все же я идиот, вот как ни крути, только я мог додуматься начать вращать копье руками, при том, что одна нерабочая. Черт! Хотелось сказать грубее, но я сдержался, не та ситуация, чтобы унывать и сквернословить. «Ну да ладно, выход из ситуации есть всегда. У меня достаточно высокие показатели ловкости, а также есть некая способность, которая срабатывает во время непосредственной угрозы жизни и здоровью. Правда, способность не всегда срабатывает, а иногда и вовсе подставляет. Но если заставить свой организм поверить, что мне сейчас грозит смертельная угроза, то может получится сотворить фокус?» Пару раз я, успешно отразив удар противника, я все же смог поймать тот самый триггер, мимолетное замедление времени, когда мне реально грозила огромная опасность. Просто меч противника оказался в 10 сантиметрах от моего лица. Пустяк-то какой. Вот я иногда задумывался, чем хороша психология человека. Да тем, что ее можно легко обмануть. Вот боится человек мышей. Одень на его глаза повязку, включи звук жизнедеятельности мышей, проведи чем-нибудь пушистым по руке, и вуаля, у человека истерика. Вот тот же принцип решил применить я на себе. Все снова и снова прогоняя в мозгу тот момент, когда мне чуть меч не рассек лицо. И сработало. Долго в таком состоянии мне находиться не удавалось, но в нужные моменты я мог включать этот режим, а нужный момент для меня сейчас был один. Я вращал в одной руке копье, и мне надо было успевать его перехватить, чтобы продолжить вращение. «Ты чокнутый!» – послышалось легкое негодование моего текущего противника. «Просто мне есть что защищать!» Честно ответил я ему, смотря приблизительно в то место, где должны были быть его глаза. От моих вращений пыль поднималась достаточно активно, так что я мог спокойно различать, где находится этот человек и что он сейчас в данный момент делает. А еще в моей голове начинал возникать весьма закономерный вопрос, когда у него уже наконец закончится невидимость. «И что дальше?» Спросил с неким негодованием этот человек. «Мы с тобой вдвоем так и будем стоять тут и смотреть друг на друга до окончания наших дней?» «Да!» Тут же вспомнил я, откуда могла быть эта фраза, ответив в нужном ключе. «Если ты не сдашься!» И в этот момент человек словно взбесился. Мне у него хотелось спросить, что именно его так разозлило, но просто не успел вставить и слова. Звон металла о металл заполнял все пространство вокруг, а его невидимость из-за быстрых движений начала спадать. Точнее, даже не спадать, а словно вуаль невидимости не успевала прикрывать его, когда он двигался достаточно быстро. Так что мне становилось все легче отражать его удары. Все же, как предсказуема человеческая природа. Если человек разозлился, то он будет совершать множество ошибок на пути к достижению своей цели. Вот и он сейчас тоже начал ошибаться. Удары были предсказуемы, хоть и быстрые. Силы в эти удары он просто не успевал вкладывать, но все равно мне было страшно, ибо я не блокировал его удары, а парировал, перенаправлял их так, чтобы как-нибудь попытаться их использовать против него же самого. И в конечном итоге сработало. Точнее, меня спасло маленькое возродившееся чудо. Мелкий ящер во всей своей дикой красе запрыгнул на лицо моего противника и начала раздирать его когтями. Зрелище выглядело жутковатым, но при этом этот дуболом попытался не убить меня, а сдернуть с лица мелкого ящера. Копье у меня было погнуто, его можно было использовать как крюк. А во время быстрых маханий противником мечом, я заметил, что на нем есть места, за которые я могу зацепиться. Так что в следующее мгновение меч противника оказался у меня в руках, а противник лежал на земле с пробитым животом. «Кажется, меч не только парализует», — присел я рядом с человеком, с которого спала вуаль невидимости. «А еще и лишает чувствительности. Интересный эффект. Если убрать паралич, можно было бы делать машины для войны во плоти». «Ты в любом случае мертвец». Еле-еле говорил этот человек, чья полоска здоровья даже не сдвинулась от максимального значения, ни на миллиметр. «За тобой наша гильдия уже объявила охоту, а я лишь мелкое звено во всем ее механизме». «Ого, какие мы слова знаем!» Несколько призадумался я. «Значит, несколько можно пересмотреть этот мир. Возможно, он переходит из стадии магического средневековья в магический индустриализм». «Ты идиот!» – начал брюзжать этот человек. «Тебе тут говорят, что ты гарантированно труп, а ты думаешь о технологиях, о развитии. Ты вообще из этого мира?» «Нет». Честно, прямолинейно и несколько грубо ответил я несостоявшемуся убийце, после чего провел лезвием ядовитого же меча по его лицу. «Будет тебе уроком, как нельзя поступать с моей фракцией». «И не только тебе уроком, но и всей твоей гильдии и империи. Мира между нами гарантированно не будет». По лицу убийцы было понятно, что он что-то еще хотел сказать, но его лицо уже парализовало. Что самое примечательное, стоило мне взять меч в руки, как с меня эффект паралича сразу же спал. Это побудило меня заглянуть в описание этого меча, из-за которого я несколько присвистнул. Клинок – укус пустынного змея, качество эпическое, урон 150 до бесконечности, зависит от уровня яда в организме противника. Требования – уровень 80, сила 80, ловкость 250, выносливость 120. Эффекты. При любом ранении вводит в организм яд, который имеет свойство накапливаться, лишать возможности функционировать раненую область. Если в организме владельца меча есть любое отравляющее вещество, то оно не будет иметь никакого эффекта. При этом, если отпустить меч, то отравляющее вещество снова начнет действовать. Рекомендуется носить в руках меч постоянно, пока организм отравлен. Посмотрев свой статус, обнаружен, что на мне висит дебаф паралич левой руки, сроком почти на сутки. Весьма удручающий момент, но в связи с наличием этого меча, у меня в руках этот дебаф не работал. Значит, будем воевать мечом и киркотопором, если вдруг ко мне еще кто придет. А судя по звукам наверху, туда уже забрел какой-то отряд. Громыхание металлических доспехов хорошо слышно в почти пустой пещере, где любой звук спокойно отражался от гладкой каменистой поверхности. «Пора покошмарить гостей», — с неким удовольствием и полубезумной улыбкой на лице сказал я, перешагивая через обездвиженное тело. «Пойдем, мелкий, будем тебе зарабатывать опыт». Конец 10 главы.